بسم الله. الدرس التاسع عشر، урок 19. Диалог происходит между директором и преподавателем. Аль-Мудир. Кем толибан джадидан фифаслика я шейху? Директор говорит, сколько новых студентов в твоем классе, о шейх? Итак, на прошлом уроке мы с вами проходили, что такое кем. Кем — это у нас исму истифхам. Исму, в данном случае это исму истифхам, мабни аля сукун. Толибан — это у нас будет тамиз. Тамиз приходит после у нас вот этого имени вопросительного кем. И он будет мансуб. Уалямат у нас бихи альфатха. Джадидан будет у нас нат, описание для слова толибан. И нат во всем следует за своим манутом. Толибан у нас мудаккар, мужского рода, поэтому джадида тоже у нас будет мужского рода. И толибан у нас муфрат, единственное число. Джадидан тоже будет муфрат, единственное число. Затем у нас толибан пришло накера в неопределенном состоянии, джадидан тоже приходит в неопределенном состоянии, и толибан у нас мансуб, поэтому джадидан тоже будет мансуб с фатхой в конце этого слова. Аль-Мударрис, преподаватель говорит, фиги ашрату туллябин джудудин. Фиги — в нем. Фи — это у нас харфульджар, аль-ха — вот этот дамир муттасль, который присоединился к харфульджару, он у нас яуду аля фасль, возвращается и указывает на класс. И поэтому здесь используется у нас дамир мужского рода, так как фасль является музеккер мужского рода. Фиги — в нем ашрату туллябин, 10 студентов. Вот это наша сегодняшняя тема. Как мы сказали, то, что числа от 3 до 10, они будут противоречить считаемому. То есть мы сказали, идакена аль-ададу. Если будет считаемое музеккером мужского рода, фаинна аль-адада, то число будет якуну муаннасан, будет женского рода. Вайдакена аль-мадуду музеккеран, а если будет считаемое мужского рода, фаинна аль-адада, то число якуну муаннасан, будет женского рода. У нас происходит противоречие. И в данном случае слово тулляб — это у нас студенты, мы возвращаем его в форму единственного числа, это будет толиб, его муфрад, а толиб у нас определяем по форме единственного числа, это значит музеккер мужского рода. Поэтому слово ашрату, адад, число в данном случае у нас становится муаннас, женского рода. И джудудин — это у нас будет нат, описание для слова туллябин. Туллябин у нас маджрур билидофа по причине того, что присоединяется к слову ашрату. Вот. И джудудин у нас тоже будет поэтому маджрур, так как он следует за своим манутом. И аль-мудир, директор говорит, «Мин айнахум? Откуда они? Акуллюхум мин баладин вахидин? А все они из одной страны? Ля хум мин билядин мухталифатин?» Нет, они из стран разных, из разных стран. «Мин хум саласату туллябин мин альфиллибини?» Из них 3 студента из Филиппинов. То же самое здесь мы видим, да? Саласату аль-адад у нас уннис. Становится женского рода. Лианна аль-мадуда. Потому что здесь считаемый у нас музеккер мужского рода. Ва арбаату туллябин мин аль-ябани. И 4 студента из Японии. Ва толибани мин ас-сини. И 2 студента у нас из Китая. Видим, да, 2 студента у нас в арабском языке есть мусанны, как мы с вами проходили уже, образуется с помощью алиф и нун в конце слова, если будет в положении ров в именительном падеже, и с помощью я и нун в конце, если будет в положении насп или в положении джар. Ва толибани минас син. Толибани у нас в данном случае марфу, ва алямат ров ей будет алиф. Алиф не об этом, а не домма, которая заменяет домму, так как это слово является у нас мусанна, двойственного числа. А нун, который присоединяется к концу этого слова, он является у нас айвода анит танвин, заменитель танвина филисмиль муфрат, который присутствует в имени, который в форме единственного числа. Ватолибун вахидун мин Мализия. И 1 студент из Малайзии. И говорит директор, афифаслика туллябун мин Америка. А в твоем классе есть студенты из Америки? аль-мударрис. Нам фиги сабату тулябин мин Америка. Да, в нем в классе 7 студентов из Америки. Агум джудудун. А они новенькие. Ля агум кудама. Нет, они старые. То есть это у нас форма множества числа слова кадим, старый. И аль-мудир. Кем толибан фиги мин урубба. Сколько студентов в нем в классе из Европы? Фиги хомсату тулябин мин Инглитарро, васаманьяту тулябин мин Альмания, васиттату тулябин мин Франса, ватисату тулябин мин Югославия. В нем 5 студентов из Англии и 8 студентов из Германии и 6 студентов из Франции и 9 студентов из Югославии. Шукран я шейху. Благодарю, о шейх. Тамарин, упражнение. Икро вактуб, читай и пиши. Салясату туллябин. 3 студента. Салясату уннис. Лианна аль-мадуд музаккар. Итак, аль-адад, число салясату, у нас становится женского рода, потому что его мадуд, туллябин, да, будет мужского рода. Салясату туллябин. И салясату туллябин, это у нас идофа, словосочетание. Салясату является мудов в первой части словосочетания. Тулябин – это у нас вторая часть словосочетания, называется мудофун илей. То есть мудофун иля саляса. Мудофун иля саляса. И у слова саляса не может быть танвин, да, и не может быть алиф илям. Почему? Потому что он является мудов. У мудов у нас усекается алиф илям и усекается танвин, а у мудов илей, у второй части словосочетания, будет в конце кяср, так как он является маджрур билидофа. Арбату туллябин. 4 студента. Хомсату туллябин. 5 студентов. Ситтату туллябин. 6 студентов. Сабату туллябин. 7 студентов. Саманьяту туллябин. 8 студентов. Тисату туллябин. 9 студентов. Ашарату туллябин. 10 студентов. И второе упражнение. Икро вактуб. Читай и пиши. Айнди хомсату кутубин васалясату аклямин. У меня или при мне, да? 5 книг и 3 карандаша. То же самое. Слово кутуб. Мы его возвращаем в форму единственного числа. Делаем из него муфрат. Будет китабун. И китабун у нас музаккар, мужского рода. То же самое. Аклямун. Карандаши. Ручки. Мы возвращаем его в форму единственного числа и говорим холям. Холям будет у нас... Будет у нас музаккер мужского рода. Поэтому их числы, салясату и хомсату, становятся женского рода. С тамарбутой на конце. Холидун лягу ситтату абнаин. Холид, у него 6 сыновей. Кем ахон ляка я аминату. Сколько братьев у тебя, о амина? Кем, как мы уже говорили, это у нас исму. Алистифхам, вопросительное имя, мабни аля сукун, ахон, это у нас тамиз, мансуб, уалям, это у нас бигаль фатха, ляка, ляки, это у нас харфуль джар и дамир муттасль фи махалли джар. Вот, и я аминату, я у нас адату нида, частица обращения, аминату, это у нас мунада, то, кому идет обращение. Ли арбату ихватин, у меня 4 брата. Филь усбуи. Сабату айямин. В неделе 7 дней. 7 дней. То же самое. Айям. Мы делаем из него муфрат. Яум. Яум у нас будет музаккар мужского рода. Поэтому аль-адад сабату уннис. Становится женского рода. И так далее. Упражнение номер 3. Аджибаниль асилатиль атияти мустамиляниль адада аль-мазгура бейнил каусейни. Аджиб, ответь, аниль асилатиль атия, на следующие вопросы, мустамилян, используя аль-адада, число аль-мазгура, упомянутое бейн аль-каусейн, между скобок. Итак, мисаль, пример. Кам китабан айндака? Сколько у тебя книг? Айнди салясату кутубин. Почему говорим салясату? Потому что между скобок у нас цифра саляса, 3. И почему говорим салясату? Там арбуту в конце присоединяем к слову саляс. Потому что у нас кутуб, когда мы его возвращаем в форму единственного числа, будет у нас китаб, музаккар, мужского рода. И у нас есть правило, от 3 до 10 число противоречит считаемому. Число противоречит считаемому от 3 до 10. И следующее предложение. Кем ахон ляка я хамиду? Сколько у тебя братьев о хамид? И хамид отвечает. Ли хомсату и хватин. Уже говорим ли, а не говорим аинди. Как вы помните, да, аинди, аинда, вот это у нас зорф, аль-макан, употребляется по отношению к неразумным предметам. Как в первом предложении у нас было сказано, аинди салясату кутубин. Слово кутуб у нас гойруль акль, неразумный. То есть эти предметы неразумные. А когда речь идет про братьев, кем ахон ляка яхамиду, сколько у тебя братьев, то он отвечает, ли хомсату и хватин. У меня 5 братьев. Почему ли? Потому что у нас речь идет про братьев. Братья у нас разумные. И почему говорим хомсату? Адат, число делаем женского рода, потому что их хватин, мы возвращаем его в муфрат, единственное число будет у нас ахун. И ахун у нас музаккер, мужского рода. Делаем вот это противоречие. И второе предложение. Кам амман ляки я лейла. Сколько у тебя дядей, о лейла, со стороны отца? И она отвечает. Ли арбату а'мамин. Ли арбату а'мамин. У меня 4 дяди. У меня 4 дяди со стороны отца. И шестое предложение тоже прочитаем. Кам риялян фи джейбика. Сколько риялов в твоем кармане? Сколько риялов в твоем кармане? Мы говорим фи джейби в моем кармане сабату риалятин. Фи джейби сабату риалятин. В моем кармане 7 риялов. Риалят у нас это джам аль-муаннас ас-салим. Целая форма множества числа женского рода, которая образуется с помощью алифита. Однако это слово не является женского рода. Каким образом это мы можем определить? Мы должны вернуть его в форму единственного числа. Риялюн, риялюн. И когда мы возвращаем его в форму единственного числа, в муфрад, то мы видим то, что это слово является музаккар мужского рода. И поэтому мы употребили здесь адат, число 7, да, в виде женского рода. И сказали... Фи джейби в моем кармане сабату риалятин. И четвертое упражнение. Уктуба л'адада ми саласатин или ашратин ваджаль куллян мин аль-калимати л'атияти ма'дудан л'ха. Напиши числа от 3 до 10 и сделай каждое из следующих слов исчисляемым для них, да, для этих чисел, то есть считаемыми для них. Китабун. И скажем то, что три книги, мы скажем, это салясату кутубин. Калям, это у нас музаккар. И будет четверка у нас, значит, каким образом? Скажем, арбату аклямин. Таджир, это у нас тоже музаккар. Значит, число должно быть тоже уже противоречить женского рода. И скажем, хомсату туджарин. 5 торговцев. И так далее. Аль-калиматуль джадида. Слова новые. Ас-саману. Цена, нисфун, половина, ар-риялю, риалятун, аль-хафилату, автобус, хафилятун, ас-суэлю, вопрос, ас-илятун, вопросы. И джам у него форма множества числа, ас-илятун, это у нас джаму таксир, ломаная форма множества числа, похоже на женский род. «Эс илятун стэм арбуты» в конце. Однако необходимо вернуть его в форму единственного числа. И мы видим то, что «суэлюн» – форма единственного числа у нас «музеккер» – мужского рода. И поэтому, если мы, например, скажем «три вопроса», как мы скажем? Скажем «салясату эс илятин». «Салясату эс илятин». Слово «салясату» у нас будет «муаннет». Почему? Потому что слово «эс илятин», когда мы возвращаем в форму единственного числа, мы видим то, что слово «суэль» у нас музеккер мужского рода. Аль-Беляду – страна, Билядун – Урубба – Европа, Франса – Франция, Мухталифатун – разные, Аль-Яуму – день, Айямун – дни, Аль-Киршу – пиастр, да, то есть египетские копейки, так сказать, или акула. Курушун – множественное число. Рокибун – пассажир. Рукебун – пассажири. Кадимун – старый. Кудама – старые. Аль-Джейбу – карман. Джуюбун. Альмания – Германия. Юслафия – Югославия. Мализия. Ад-дарсуль айшрун, урок 20. Диалог между Лейла и Сальма. Лейла говорит: «Я Сальма, афифаслики толибатун минассини вальябани?» «О, Сальма, а в твоем классе есть студентки из Китая и Японии?» Сальма отвечает: «Нам, фифаслина хомсу толибатин минассини وأربع طالبات من اليابان وثمان طالبات من إندونيسيا. Да, в нашем классе хомсу толибат, пять студенток минассин из Китая. И повторяю, да, мы сегодня с вами проходили то, что адат число мин саласатин от трех или ашратин до десяти юхолифуль маадуд противоречит считаемому. Противоречит считаемому. Идакена Аль-Ма'дуду Музаккаран, если будет считаемым мужского рода, фа инна л'адада, то число якуну муаннасан, будет женского рода. Ва иза кана Аль-Ма'дуду муаннасан, а если будет считаемое женского рода, фа инна л'адада, то число якуну будет музаккаран, мужского рода. То есть происходит противоречие. И вот это число, оно будет мудов, а ма'дуд, исчисляемое, вот это считаемое, которое присоединяется к числу, оно будет мудов илей в положении джар. И поэтому здесь хомсу толи бятин. Почему хомсу музаккер мужского рода? Потому что к нему присоединилось слово толи бятин, которое, если мы вернем его в единственное число, толи бятун, оно у нас будет муаннас женского рода. И толи бятин у нас маджрур били дофа в положении джар по причине того, то, что произошла и дофа. У арбау толи бятин и четыре студентки из Японии и восемь студенток из Индонезии, И как мы видим здесь слово «самани» – это у нас «музеккар», потому что к нему присоединяется слово «маадуд толибатин муаннас» – женского рода. И слово «самани» – он у нас будет в положении «ров». В положении «ров», как и во всех остальных случаях. «Хомсу» – с доммой, «арбау» – с доммой, «самани» – будет с доммой какой? Домом будет «мукоддара» – подразумеваемое. Подразумеваем, потому что слово заканчивается на «я», которое называется «я манкуса», то есть «я усечённое», «я краткое», «усечённое», которое не принимает домму, которое не принимает домму, но может принимать фатху, если будет в положении насб. Например, «роэйту сэмания», «я видел», «восемь», да? И дальше, например, говорим «сэяротин». Восемь машин. Лейла говорит: «Вафи фаслина саласу толибатин мин аль-хинди». И в нашем классе три студентки из Индии. «Васитту толибатин мин аль-филлибини». И шесть студенток из Филиппинов. «Васабу толибатин мин аль-кувейти». И семь студенток из Кувейта. Сальма говорит: «Кем ухтан лякия Лейла?» «Сколько у тебя сестер, о Лейла?» «Кем» – это у нас исму истифхам, вопросительное имя, мабни аля сукун. «Ухтан» – это у нас будет тамьиз, который приходит после «кем». Тамьиз, мы сказали, он в положении насп. И алямату насбихи, признаком его наспа, здесь является фатха. «Ляки» – это у нас джар и маджрур. Почему используется именно «ляки»? потому что речь идет про сестер, то есть про разумных. Ли салясу ахаватин, у меня три сестры. Вакем ахон ляки, и сколько братьев у тебя? Лейла отвечает, ли хомсату ихватин, у меня пять братьев. Ляки салясу ахаватин, вахомсату ихватин, у тебя три сестры и пять братьев. Лейла отвечает, нам, да. Вакем ахон ва ухтан ляки, а сколько братьев и сестер у тебя? Итак, нам это у нас харфу джаваб. Это у нас частица ответа. Мабни аля сукун. Мабни аля сукун. Вакем. Кем. Как мы говорили, это у нас исму истифхам, вопросительное имя. Ахон это тамиз. Мансуб. Ва ухтан он будет маатуф аляль мансуб. Вагуа мансуб. Поэтому он тоже мансуб. И ляки это у нас джар и маджрур. Ли арбату ихватин ва арбау ахаватин. И Сальма говорит, у меня четыре брата и четыре сестры. Как мы видим, да, в первом случае арбату у нас аль-адад уннис становится женского рода, потому что маадут его будет считаемое, да, ихватин, музаккер мужского рода. А в втором случае арбау, наоборот, становится мужского рода. Почему? Потому что ахаватин у нас муаннас женского рода. И Лейла говорит, ли замилятун исмуха хадиджату. У меня приятельница, имя которой Хадиджа. Ляха саманиету ихватин ва самани ахаватин. У нее восемь братьев и восемь сестер. То есть гораздо больше, да? Итак, саманиету у нас марфу с домой на конце. И самани тоже будет марфу, но дома будет мукоддара, подразумеваемая. Почему? Потому что это слово заканчивается на «я» манкуса, на «я», который усекается, который может усекаться. Будет усекаться, если бы не было здесь идов и не было бы словосочетания. То есть это «я» появляется, когда происходит словосочетание идофа, или когда к нему присоединяется «алиф» и «лям» к слову «самани». Вот. И это «я» появляется также, когда к нему присоединяется «тамарбута», когда это будет число у нас, например, для мужского рода. Как в первом случае «самани-яту ихватин». Тоже есть «я» «самани-яту ихватин», потому что «тамарбута» к нему присоединяется. «Итамарин» упражнение. «Икровактуб» читай и пиши. «Салясу толибатин» – три студентки. «Арбау толибатин» – четыре студентки. «Хомсу толибатин» – пять студенток. Ситту толибатин, 6 студенток. Сабау толибатин, 7 студенток. Самани толибатин, 8 студенток. Тису толибатин, 9 студенток. Ашру толибатин, 10 студенток. Второе упражнение. Экро вактуб, читай и пиши. Фи бейтина саласу гурафин. В нашем доме три комнаты. Салясу. Адад в данном случае число у нас музеккер, мужского рода. Лимеда. Почему? Потому что к нему присоединился мадуд, считаемое. Гуров. Когда мы его вернем в форму единственное число, то мы увидим, то, что оно является у нас муаннас, женского рода. Гурфатун. Гурфатун. С тамарбутой на конце. Поэтому салясу у нас музеккер, мужского рода. Филь джамиати ашру хафилятин. В университете 10 автобусов. 10 автобусов. Фихадхиль мадросати самани мударрисатин. В этой школе 8 преподавательниц. 8 преподавательниц. Аббасун лягу сабу банатин. Аббас, у него 7 дочерей. Аббас, у него 7 дочерей. И вот это предложение тоже интересно разобрать. Аббас. Во-первых, это у нас Алям, собственное имя. А Алям, собственные имена, мы говорили, то, что они у нас всегда марифа в определенном состоянии. Затем слово Аббас, это у нас исм, который пришел фиауль или калям в начале предложения, да? Вот, и он является у нас марифа, и он у нас будет в предложении чем? Мубтада, подлежащим. Аббасун. И поэтому дома на конце, потому что у нас мубтада, подлежащая всегда марфу, в положении ров. Лягу – это у нас джар и маджрур. Сабу – бенатин. Это целое предложение. Лягу сабу банатин, сабу банатин, лягу. И вот это все предложение будет у нас фимахалли роф аль-хобар. Будет у нас сказуемым для муптада. Будет у нас сказуем для подлежащего аббас. Как мы уже с вами проходили, да? Признаки муптада, 5 мы их записывали, и признаки хобара тоже записывали 5. То, что хобар у нас может приходить как муфрад, как отдельное, да, слово, а может приходить как целое предложение, которое состоит, например, из джар и маджрур, или состоит из зорф, из обстоятельства, или состоит из глагола и действующего лица, вот, или состоит из целого предложения муптада и хобар. Муптада и хобар, как, например, в данном случае. И следующее предложение. Фибейтина тису даджаджатин. В нашем доме 9 куриц. Даджаджат. Это у нас джам, слово даджаджа. Даджаджатун. Курица. И он у нас является муаннас женского рода, поэтому аль-адад тису, число 9, у нас мудаккер, мужского рода. И третье упражнение. Аджибаниль асилятиль атия. Мустамилянель адада аль-мазгура бейна каусейни. Ответь на следующие вопросы, используя число, упомянутое между скобок. Кам ахон ляки. Сколько у тебя братьев? Ли ситтату ихватин. У меня 6 братьев. Кам ухтан ляки. Сколько у тебя сестер? Ли хомсу ахаватин. И так далее. Упражнение номер 4. Икру аль-джумаль аль-атията вактубха ма китабати аль-адади аль-варидати фиха биль-хуруф. Прочитай следующее предложение и напиши вместе с писанием вот этих чисел, которые приведены здесь, да, написать их нужно буквами. Здесь у нас приведены вот эти числа в виде цифр, нужно написать их буквами. То есть это нужно сделать в ваших домашних тетрадях. В этих тетрадях надо написать вот эти предложения и написать вот эти числа, которые здесь приведены в виде цифр, нужно написать их буквами. Ли арбауту ихватин ва салясу ахаватин. Мухаммадун лаху хомсату абнаин ва самани банатин. Мухаммад, у него 5 сыновей и 8 дочерей. И так далее. И упражнение 5. Уктубаля адада. Напиши числа мин салясатин или ашратин от 3 до 10. Ваджаль куллян мин калиматиль атияти маадудан лягу. И сделай каждое из следующих слов исчисляемым для них, да, для каждой из этих цифр. Итак, сайяратун – это у нас муаннас женского рода. Поэтому по отношению к нему мы употребляем адад – число мужского рода. И говорим салясу сайяротин – 3 машины. Ухтун – муаннас женского рода. Поэтому по отношению к нему будем использовать число мужского рода. И скажем арбау ахаватин. И необходимо вот это слово, да, считаемое, сделать в форме множественного числа, как мы сегодня проходили. И толибатун, это у нас муаннас. Также говорим уже хомсу толибатин. Маджаллатун, журнал, тоже будет муаннас. Поэтому говорим ситту маджаллатин. И так далее. Ну и у нас еще в будущем придет эта тема, но сегодня можно заранее сразу ее куда-нибудь записать. То, что у нас от 3 в арабском языке, да, в нашем арабском языке, у нас от 3 до 10 маадуд будет в форме множественного числа. От 3 до 10 маадуд, считаемое, будет в форме множественного числа. А уже начиная с 11 и выше, маадуд, считаемое, оно придет уже в форме единственного числа. Единственного числа. Например, мы говорим «Салясата ашара толибан» – 13 студентов. «Арбаата ашара толибан» – 14 студентов. И так далее. И вот запишите себе, от 3 до 10 считаемое будет в форме множественного числа. От 3 до 10 считаемое будет в форме множественного числа. А начиная с 11 и выше, считаемое будет в форме единственного числа. И оно будет называться «тамьиз».